Мой живот, он сейчас лопнет. Джон Ридфорд, с покрасневшим лицом и слезами на глазах, продолжал хохотать, хотя смех давно перешел в икоту, а он все через силу повторял. «Желтый снег, желтый, мать его, снег». Ик, немного придя в себя, они выпили еще по кубку. К тому времени в зале все разбились на несколько кучек. Их ровесник Даррен Хорнвуд сидел рядом с совсем маленьким Джоном Амбером и старшими братьями Торухина. Фри собрали вокруг себя Локков и Флинтов. Знатные девушки уже давно пересели в одну большую компанию за высоким столом. Они о чем-то шушукались и посмеивались, кидая по сторонам заинтересованные взгляды. Алиса и сестер Мандерли окружала свита из десятка не таких знатных и родовитых подружек. «Не делай умное лицо, Рик, не забывай, ты будущий лорд», – пошутил младший Рисвилл, и все вновь заржали. Теперь вино попало в глотку Микелю, и он долго отплевывался и приходил в себя. «Гляньте-ка, сестренки Мандерли не сводит с нас глаз», – заметил Джон. Парни моментально выпрямились, а Руси подмигнул девушкам. «Пошли, отольем. У меня моча уже в горле плещется», — предложил Домерик спустя некоторое время. Покачиваясь, поддерживая друг друга и смеясь, парни выбрались на улицу. Встав рядком, они поспорили, у кого дальше пойдет струя. Победил Карстерк, чему он невероятно обрадовался. Он завыл, подражая волку, и собаки на псарне присоединились к веселью. «Что, отец собирается тебя женить?» — неожиданно спросил покачивающийся Джон. «Кажется, еще нет», — Домерик поднял разгоряченное лицо к черному небу. Прохладная ночь помогла немного протрезветь и прийти в себя. После душного зала воздух казался невероятно сладким и приятным. Ярко горели звезды. За стенами, в подкове, слышались пьяные крики, там тоже гуляли. Шум пира из великого чертога доносился словно издалека, приглушенный толстыми стенами. В окнах, освещенные факелами и свечами, мелькали веселящиеся тени. Стражник, чей силуэт ходил по ближайшей башне туда и сюда, казался одиноким и всеми забытым. Шлем и наконечник копья неярко поблескивали, отражая звездный свет. «А про Алис что скажешь?» – спросил Торухин. «Да я не знаю. Как решит отец, так и будет». Домерик за эти дни успел неплохо познакомиться с младшим Карстерком. Парень ему нравился, и они стали друзьями. Но все же он не мог говорить открыто, кого именно, Винифрид или Алис, выберет отец. Да и сам он еще не знал ответа. Отец вообще обмолвился, что следует подождать, вдруг появится еще более интересная партия. Да и Фри, как оказалось, приехали в Дредфорд не просто на турнир. В близнецах хватало девиц, и сейчас их родичи надеялись, что кого-нибудь из них удастся выдать замуж в северные дома. «Ты нашел себе подружку». Микель слегка покачнулся и для устойчивости ухватился рукой за стену. Все остальные уже ушли внутрь замка. «Лорна, да, так и есть. Ну и как, хороша». И тут Болтон вспомнил, что в долине и у Микеля имелась девушка. Причем не простая, а дочь, пусть и незаконная, короля Роберта Баратиона. Они еще часто шутили над Микелем, говоря, что он сможет стать королевским зятем. Миастоун, он напрягся, и все же вспомнил ее имя. И даже внешность, высокая, худенькая, черноволосая и милая. «Постой, а как у тебя с Мией?» «С Мией?» «Да так себе», — Микель пожал плечами. «Я надумал на ней жениться, но отец даже слышать о таком не желает. Говорит, чтобы я выкинул эту дурь из головы. Мол, он найдет мне невесту получше». «Да, с твоим батей лучше не спорить», — Болтон представил лорда Ридфорта, галантного, но умеющего подчинять людей. В этом он чем-то напоминал его собственного отца. Они поговорили еще немного и вернулись в Великий Чертог. Вечер погас, уступив место звездам и темноте. Парни захватили несколько мехов с вином и отправились в лордову усладу. В ту ночь там было людно, как никогда. Утро выдалось хмурым. Под стать ему Домерик себя и чувствовал. Он плохо выспался, мучился похмельем, голова раскалывалась, а в рот словно кошка нагадила. С друзьями он встретился на завтраке, который можно было считать обедом. Множество помятых, молчаливых и раздраженных людей неохотно выползало за столы. Рика сушил несколько кубков вина, и лишь после того, как живительное тепло прояснило голову и прогнало похмелье, смог вновь улыбаться и шутить. Он кинул взгляд на поджариваемую в очаге свиную тушу. Кухарка осторожно поливала ее чесночным соусом. Жир трещал, капая в огонь. Запах шел на весь Великий Чертог и такой, что Рик невольно почувствовал, как рот наполнился слюной. Все гости приходили в себя, а на следующий день, ближе к обеду, начали разъезжаться. Дредфорд вновь стал мрачным и тихим. Уехали не все. Галия Ридфортов уплыла, но младший из братьев пожелал остаться. Также задержался Русерис Виллой, что удивительно, Торухин Карстерк. Кажется, они нашли общество Домерика интересным и были не прочь пожить в Дредфорте еще некоторое время. Его отец много времени проводил с Костеляном и Мистером Утором, подсчитывая, что и сколько было съедено гостями за это время, как сильно они потратились и что в первую очередь необходимо восполнить. Сам юный Болтон лечил ребра и не мог толком сесть на коня, а его друзья каждый день выбирались на охоту, или в бордель, или просто устраивали скачки. Места вокруг поражали живностью, надо было лишь отъехать чуть подальше от замка и подковы. Браконьеров не наблюдалось и в помине. Как-то раз уже на ужине, Микель с удивлением спросил, всегда ли у них были такие богатые леса. Домерик хмыкнул с превосходством. Окрестности замка Ридфортов в долине таким похвастаться не могли, и охотно рассказал, как так получилось. Дело в том, парни, что если браконьеров ловит, то на всем Вестеросе лорды дают им второй шанс, или смерть, или стена. Так, друзья закивали. Мой отец милосердие проявляет редко, и чаще всего вздергивает преступников на первой осине. Поэтому ни браконьеров, ни воров, ни насильников в наших землях особо не встречается. А это не жестоко? Пожевав губу, поинтересовался Микель. Как посмотреть? Может и жестоко. Зато у нас вот такие леса и такая охота. Правильно. Поддержал его Торухин, и мой отец действует схожим образом. Домерик не стал говорить, что вопреки недоброй репутации Болтонов, простым людям здесь жилось не так уж плохо, и куда лучше, чем на большинстве земель других северных лордов. Сюда частенько переселялись в поисках лучшей доли, и недаром Дредфорд считался самым многочисленным, после Винтерфилла и Белой Гавани, замком севера. Вечерами Домерик встречался с друзьями на пиру, или в солярии, а потом, когда стал чувствовать себя лучше, и на тренировочной площадке. Но утро и обед всегда принадлежали исключительно ему. Он читал, разговаривал с мистером Утором и выздоравливал. А еще он думал, много думал о том, как половчее все провернуть с Рамси. Парень не желал, чтобы посторонние связали смерть Сноу с его именем. Он не боялся, что его кто-то заметит или опознает. Вовсе нет, просто ему не хотелось, чтобы пошли слухи. Примерно об этом и говорил отец. Слухи бы родили ненужные домыслы и привели к той репутации, какую он хотел избежать. А Рамси, я затеял недоброе дело, признался парень и пристально вгляделся в суровый лик Чердрива. Рамси Сноу бастард, но в нем течет кровь моего отца, и я хочу его убить. Последние слова он прошептал еле слышно, испытывая стыд и неловкость. Он убивал меня прежде. Вы должны знать об этом, ведь эти видения кроме вас посылать мне некому. Скажите, правильно ли я поступаю? Чердрива молчали. Они всегда молчали. Ветер заиграл с их листвой, и она зашуршала, то ли скорбно и осуждающе, то ли ободряюще. Рик не знал, что и подумать. Тот лист, что упал к его ногам в первый раз, он высушил и держал у себя в комнате, вкладывая в книгу. Но лист молчал и не мог дать советов, хотя с ним парень чувствовал себя как-то спокойней. Может, мне стоит отказаться от задуманного, и вновь он ничего не услышал. Хотя сейчас ему показалось, что старые боги смотрят на него. Ощущение было сильным, и он даже поежился. И все же, вы вернули мне жизнь, и будет глупо вновь ее потерять. Думаю, мне стоит делать, что должно. Он сказал и ощутил странную уверенность. Высказавшись, ему стало легче. Даже тяжесть на сердце уменьшилась. Парень встал и отряхнул колено, на котором стоял. Чердрива внушали почтение и уважение. Он мог читать книгу, лежа у корней на плаще, мог сражаться в учебном поединке в тени их ветвей, но в таком важном деле следовало проявить почтительность. «Я буду приходить к вам. Надеюсь, вы что-то подскажете», — пообещал он напоследок и дал себе слово помолиться в Богороще за душу Рамси, когда все закончится. Домерик приказал оседлать Кареглазага. Не слушая возражений стражников, он велел им остаться в замке. Его путь лежал через подкову и ниже по течению рыдальницы. Парень сделал большой круг, а потом приблизился к мельнице, принадлежавшей матери Сноу. Юный Болтон загодя слез с коня, привязал его к небольшой березе и остаток пути прошел пешком, осторожно двигаясь среди деревьев, отводя руками листья и ветки. Он вышел, как и хотел, к заднему двору дома Рамси, и долго стоял и смотрел, что там происходит. Сам он был скрыт листвой, невидимый и совершенно беззвучный. Здесь было пустынно и тихо, и лишь звенящие комары нарушали тишину. Да еще где-то далеко каркал ворон, а дятел долбил сухую лисину. Перед ним расстилалось небольшое поле, служившие огородом для Рамси и его матери. Они выращивали капусту, репу, горох и лук с чесноком. Сразу за огородом располагался их дом, от которого дорога шла наверх, к мельнице на холме. В первый раз ничего не получилось. Около мельницы стояло несколько повозок, и вообще, было чересчур людно. Да и самого Рамси он так и не увидел, заприметив лишь вонючку. Мельница находилась на порядочном расстоянии от дома, и Рик считал риск оправданным. Ему мешало лишь то, что крестьяне подошли к дому и не собирались быстро уходить. Прождав впустую около часа, юноша вернулся к кореглазому и поскакал обратно в Дредфорд, где пропадал Болтон. Встретил его вопросом Руси. Микель и Торухин сидели на коновязи и шутили с проходящими служанками, устроив отдых после очередной схватки. В стороне, прислоненные к стене, стояли их щиты с гербами. Руси переговаривался с ними, успевая пускать стрелы в соломенное чучело. «Да, судя по виду, небось к девахе какой-то ездил», — заметил Редфорд. «Я прав, не думаю», — Домерик спрыгнул смиренно и покачал головой. «Да брось, точно деваха», — Руси перестал стрелять и повернулся к нему. «А хоть бы и так, вам-то, что мешает?» Они поговорили, посражались на затупленных мечах и выслушали несколько советов от подошедшего Уолтона. На следующий день в Дредфорте начался сильный, с молниями и грозами, дождь. Все сидели в замке, травили байки, попивали винцо и просто убивали время, играя в кости. Утром чуть распогодилось, но легкий дождь все еще продолжался. Домерик решил не обращать на него внимания. Он накинул на плечи плащ, взял Кареглазага, отказавшись от сопровождения стражников и друзей. «Что-то ты темнишь, Рик», — сказал Рисвилл, перехватив его на конюшне. «Так надо, семейное дело», — ответил юный Болтон. «Не спрашивай меня ни о чем». «Ладно, ладно», — помедлив, ответил кузен. «А парням-то что сказать? Придумай что-нибудь». «Сделаю. Я могу помочь?» «Нет, тут лучше в одиночку», — Рик невесело улыбнулся. И на этот раз ему не повезло. Из-за дождя лишние люди отсутствовали, но зато в самом доме находились Рамси, его мать и даже какие-то гости. Юноша снова не дождался подходящего момента. Домерик оставил Мерина далеко позади, так, чтобы тот ненароком заржав, не выдал его. Он прошел лесом и скрытой листвой, принялся наблюдать за домом бастарда. Из трубы шел еле заметный на фоне светлого неба дымок. Мать Рамси работала на мельнице. Там находилось несколько человек, но до них было далеко. Даже он, со своим прекрасным зрением, с трудом различал их лица. Через некоторое время открылась дверь и из дома вышли два человека. Вонючка Хеки отправился помогать на мельницу, а Рамси, отойдя шагов на 20 от глухой стены дома, натянул лук и принялся посылать стрелу одну за другой в небольшой круг, служащий мишенью. Рамси стоял к нему спиной, в шагах в 100. Стрелял он неплохо. Чувствовалось, что в своем мастерстве бастард прибавляет, но Домерику доводилось видеть куда лучших лучников, в долине и среди людей отца. Да и тот же Рисвилл с луком обращался не хуже. Успокаиваясь, Болтон несколько раз глубоко вздохнул, прихлопнул севшего на шею комара и еще раз проверил, как кинжал вынимается из ножен. Он осторожно раздвинул ветви и неторопливо пошел к бастарду. Люди у мельницы были заняты делом и не смотрели в его сторону. Достаточно быстро стены и крыша дома скрыли их из виду. Кажется, Рамси что-то услышал. Он резко обернулся и застыл, держа лук с наложенной на тетиву стрелой. На его лице появилось странное выражение. Он словно что-то прикидывал в голове. Глаза его задумчиво сузились. «Вот будет потеха, если бастард прямо сейчас загонит стрелу мне в глотку», — появилась неприятная мысль. Болтон похолодел на миг, но быстро собрался и дружелюбно помахал рукой. На такое открытое убийство наследника лорда в его же землях никто не пойдет. «Привет, Рамси», — Домерик подошел и остановился в 3 шагах от Сноу. Он говорил, как и обычно, негромко, с еле заметным превосходством. «Милорд, рад вас видеть», — Рамси наклонил голову, изображая поклон. «Удивительно, как вы здесь оказались, да еще и со стороны леса вышли». Вроде бы он сказал это дружелюбно, с чуть заметным юмором, но было видно, что такое поведение Болтона его озадачило, и бастард собрался. «Мы сегодня отправились на охоту. Егеря подняли матерого быка, а тот не собирался так просто сдаваться. Чертов конь унес меня куда-то в сторону, и я остался один. К тому же Кареглазый подвернул ногу. Хорошо, что я вышел к тебе». «Да, а мы здесь рогов не слышали», — простодушно заметил Рамси. «Там мы за несколько лик отсюда охотились». И Лобг дал команду, чтобы не шумели почем зря. «Уф, устал я, как собака». «Все ясно, милорд», — Сноу открыто улыбнулся, словно ему понравилось услышанное. Он внимательно осмотрелся по сторонам. «А ты неплохо, как я погляжу, стреляешь?» Домерик небрежно указал рукой на мишень и сделал шаг в ту сторону, приблизившись к бастарду. В горле резко пересохло и ему потребовалось немало сил, чтобы не измениться в лице. «Да, пожалуй, что и неплохо, милорд», как он и рассчитывал. Рамси повернулся, кинув взгляд на мишени, торчащие из нее стрелы. Домерик выхватил кинжал и нанес удар. В последний миг Рамси успел что-то почувствовать, открыл рот и попытался отпрыгнуть. Его же лук и помешал ему, он споткнулся и начал заваливаться назад. В этот момент его и нашел кинжал Домерика, по рукоять вонзившись в печень. «Ах!» — только и успел сказать Рамси. Его мутные глазки расширились. В них появилось какое-то невероятное выражение, смесь искреннего удивления, растерянности и обиды. Бастард упал на спину и Домерик присел на одно колено, выдернул нож. Рамси захотел что-то крикнуть и даже открыл рот, но новый удар, на сей раз в сердце, заставил его дернуться и позабыть о своих намерениях. «Сука!» — это были последние слова Рамси Сноу, произнесенные еле слышно, шепотом. Он зачем-то подтянул к животу колени, дернулся и затих. Открытые глаза неверующе смотрели в голубую высь. «Наши клинки остры», — торжественно произнес юноша. Домерик вытащил кинжал, быстро обтер его об одежду убитого и выпрямился. Все было тихо и спокойно. Никто не кричал и не звал на помощь. Парень глубоко вздохнул и изо всех сил, стараясь идти медленно, через огород вернулся в лес. Дошел, спрятался среди листвы и огляделся. Никто ничего не увидел. Мужики у мельницы грузили мешки с мукой на телеге и им помогал Хеке. Вот вышла мать Рамси и что-то им сказала. Неожиданно ему стало очень плохо. Живот скрутило болевым спазмом и он согнулся. В голове шумело, подкатила тошнота. Резко, со стоном, Домерик Болтон открыл глаза и выпрямился на кровати. Серый и тусклый утренний свет сочился сквозь ставни. Простыни оказались сбиты и скомканы. Лорна, которой он позволил остаться на ночь, продолжала безмятежно спать. Из-под стеганого одеяла торчала ее нога, обнаженная до бедра. «Что-то случилось, милорд?» Сонно пробормотала девушка, но глаз не открыла и вновь, когда он ничего не ответил, заснула. Юноша несколько раз глубоко вздохнул, борясь с уже настоящей, а не во сне, тошнотой. Он встал и как был, голый, подошел к столику и жадно припал к серебряному кувшину, в котором было сладкое душистое вино с апельсиновой отдушкой. Вино подарил Микель Ридфорд. Домерик сделал несколько глотков и начал медленно приходить в себя. Сон казался таким настоящим и живым, что даже сейчас он не сразу осознал, что все это лишь приснилось. Удивительно, но он ощущал буквально все. Чувствовал запахи и видел кровь Рамси на кинжале и руках. Он видел, как тело бастарда покидает жизнь. Болтон провел рукой по лицу. Сердце, которое поначалу колотилось так, словно он без остановки пробежал несколько лиг, медленно успокаивалось. Домерик распахнул ставни и позволил прохладному воздуху обдуть разгоряченное тело. Сев на подоконник, парень задумался. Примерно так он и хотел убить Рамси Сноу. И то, что он видел, был его план, соблюденный чуть ли не до мельчайших деталей. Удивительно и необычно. Как такое вообще возможно? Когда он планировал убийство, все выглядело как-то проще. А вот сейчас он впервые все увидел в своем воображении. Подлость, коварство и смерть беззащитного человека. Ну, почти беззащитного. И деяние вызвало такой неожиданный отклик. К убийству он всегда относился спокойно. И хоть не сильно преуспел в этом деле, но в той же долине за прошедшие годы сразил немало горцев. Правда, все происходило в бою. И все же он Болтон. Узная отец о его сомнениях и терзаниях совести, он бы воспринял такое поведение как слабость. Это бы не пришлось ему по сердцу. Болтоны за свою 8000-летнюю историю творили куда более серьезные и страшные вещи, он читал и слышал об этом. Про нынешние деяния его предки забыли бы едва ли не раньше, чем повернулись спиной к еще теплому трупу. И то, что все произошло во сне, ничего не меняло. Он пережил это словно наяву и сейчас стыдился своей слабости и того, как на все среагировал. «Эта долина так меня изменила», — подумал он, не зная, радоваться или печалиться. «Долина и Ридфорты, они бы никогда подобного не одобрили. А старые боги, что они скажут, когда я все закончу? В своем ли я праве?» Лорна продолжала безмятежно спать. Домерик окончательно пришел в себя и понял, что с такой мягкосердечностью пора завязывать. Он должен убить Рамси Сноу и сделает так, как увидел во сне. Пусть это ему поможет. Кто знает, возможно, сами старые боги послали сон. Вдруг это подсказка? Последняя мысль ощутимо подняла настроение. Он перестал сожалеть о Рамсе, который должен умереть. Правда, и радости не ощущал, но его второй, мудрый и куда более практичный Домерик, странным образом одобрял такое решение. Убийство необходимо, более того, оно являлось единственным условием, определяющим всю дальнейшую судьбу. Оно открывало ему двери новой жизни и делало эту самую жизнь возможной. Рамси уже убил его один раз. С определенной точки зрения можно сказать, что он просто расплатится по счетам. До этого момента Домерик обдумывал и отверг несколько разных планов. Он даже хотел дать Рамси денег и сделать так, чтобы тот уехал в вольные города или подался на службу к кому-нибудь из северных или речных лордов. Например, к тем же Фриям. Так можно было сделать, но он был совершенно уверен, что это неправильно. Рамси, конечно, уедет, но никогда не откажется от мысли заполучить Дредфорд. А это опасно, очень опасно. Набравший сил бастард сумеет нанести удар в тот момент, когда он не будет к нему готов. Дайкуш, целый Дредфорд с его стенами и башнями, воинами и слугами, богатствами и возможностями, слишком велик, чтобы такой человек, как Рамси, сумел от него отказаться. Лорна откинула одеяло. Увидев ее грудь и лона с узенькой полоской темных волос, Домерик ощутил желание. Он подошел и напористо, не давая проснуться, без прелюдий, взял ее, а спустя некоторое время повторил. И на этот раз Болтон заставил девушку кричать от наслаждения. Чуть позже, еще до завтрака, выпроводив Лорну, он наделся и отправился на конюшню, приказав оседлать Кареглазого. «Милорд, ваш отец-лорд будет недоволен, что я позволил вам ехать одному, без охраны», попробовал урезонить его мастер над лошадьми. В голосе Кана звучало опасение, в то время как руки накидывали попону, накладывали сверху седло и затягивали подпругу. «Делай, что сказано», немного грубо ответил Домерик. Сегодня он не испытывал охоты в чем-то убеждать этого человека. Уже оказавшись в седле, он все же смягчился. «Если что, скажешь моему отцу, что я так приказал, а ты ничего не смог сделать». «Эх, милорд, милорд», — горестно вздохнул конюх и махнул рукой. Болтон пришпорил коня и поскакал вперед. Как и во сне, он больше часа наблюдал из леса за домом Рамси Сноу. И чем дольше он так стоял, тем отчетливее понимал, что что-то изменилось. Мать Рамси, когда он потерял терпение и выбрался к мельнице, выглядела встревоженной. «Мой сын пропал, милорд», — говорила она, и в ее голосе звучало подозрение. Смотрела она хмуро и непочтительно. Так же пропала и Вонючка. А боги, не случилось ли чего страшного, как это вышло? Недоброе предчувствие сжало сердце. Неужели он опоздал? Неужели, стремясь все сделать правильно и незаметно, он потерял время и дал бастарду шанс? «Не знаю, милорд. Позавчера мой Рамси казался словно сам не свой. Мы даже поругались, когда я захотела узнать, в чем тут дело. А вчера вечером, вернувшись с мельницы, увидела, что его нет, и утром домой не пришел. Он, случайно, не у вас в Дредфорте? Нет. А его вещи? Пропали. Все пропали. И денег нет. И Хеке. Кажется, твой Рамси сбежал». «Сбежал? А чем вы, милорд?» Женщина всплеснула руками, обсыпанными мукой. «Зачем ему куда-то бежать? Думаю, он задумал что-то недоброе», — зло проговорил Домерик. «Каким же мягкотелым дураком он оказался? Недоброе? Что вы, мой Рамси не способен на такое», — запричитала женщина. Он не слушал ее, резко развернулся и побежал к коню. Ему казалось, что еще не все потеряно. Кареглазый быстро донес его до Дредфорта. Там он, под предлогом о том, что волнуется за Рамси, с позволения отца, приказал Хокклокку найти Сноу. Из замка Лок выбрался через полчаса, взяв с собой людей и собак. Домерик отправился вместе с ними. Собаки, которым дали понюхать вещи бастарда, поначалу вроде как взяли след, но их радость оказалась преждевременной, так как через некоторое время они остановились, явно не зная, куда двигаться дальше. Они находились на берегу небольшого ручья, текущего к рыдальнице. Четверо отправляются вверх по ручью, четверо вниз, по двое с каждой стороны. «Вы должны найти место, где бастард выбрался на берег», — приказал Хок. Несколько часов, пока не закончился день, а из глубины леса пополз туманный сумрак, они обследовали русло ручья и ближайшую округу. «Кажется, Сноу чем-то присыпал следы, коли собаки не могут их унюхать», — наконец проговорил Хок. В его голосе слышалось раздражение, в то время как он досадливо похлопывал перчаткой по ноге. «Здесь мы потерпели неудачу. Пора возвращаться в замок, Рик. Ты же найдешь его?» — с тревогой спросил Болтон. «Постараюсь. Да, и как? Разошлю дозоры. Перекрою дороги в Винтерфилл, Белую гавань, Кархалты к последнему очагу». Хок-Клоп действительно старался, и все же ничего не добился. Ему лишь удалось узнать, что бастард покинул дом не вечером, а еще раньше, с утра. Мать Рамси доставили в замок. Она, несмотря на испуг, так и не сказала, куда отправился ее сын. Женщина этого просто не знала. Сноу не так прост. У него хватило мозгов не болтать на сей счет, заметил Хок. Рамси пропал. На следующее утро лорд Руси объявил награду тому, кто найдет его бастарда или укажет, где тот скрывается. Люди в Дредфорте шептались и посматривали на Домерика с немалым любопытством. Почему-то часть из них твердо верила, что он сам разобрался с бастардом. Причем провернул все так ловко и умело, что и концов не найти. Если бы не горечь от того, что Рамси оказался куда умнее, чем он предполагал и перехитрил его, Домерик бы смеялся от нелепости подобных предположений. Но ему было не до смеха. Рамси, как оказалось, обладал каким-то невероятным звериным чутьем. Он догадался или почувствовал, что его жизни угрожает опасность, и после этого исчез. Куда он отправился, и где появится вновь? Домерик был уверен, что его сводный братец-бастард рано или поздно где-нибудь вынырнет и основательно сумеет подосрать. Даже Хок-Клок вынужден был признать свое поражение. Судя по всему, его это крепко задело. Он, кого считали лучшим охотником за головами на севере, потерпел поражение. Его переиграли. Через некоторое время Хокку все же удалось отыскать следы Рамси в Белой гавани. Похожий по описанию человек, хоть и с перекрашенными волосами и небольшими усами, ходил по порту и осторожно справлялся о кораблях, отплывающих в Иссос, Королевскую гавань и в другие места, подальше от Дредфорта. После этого упоминания о бастарде он не отыскал, как ни старался. Рамси удалось перехитрить не только самого Домерика, но и разыскивающего его Хокка. И то, что ему удалось такое провернуть, говорило о многом. «Это я виноват, что он сумел уйти», — признался Хокк, когда они сидели за ужином. «В смысле?» — удивился Домерик. «Пока ты был в долине, я несколько раз встречал Рамси в улыбающемся мертвеце. Твой отец позволил мне с ним общаться, и мы не раз выпивали. Больше всего парня интересовало, как я ловлю людей. Приемы, хитрости, уловки. И я рассказал ему некоторые из своих секретов. Не все, конечно, но как видишь, и этого хватило». «Зачем?» – опешил Домерик. «Ну, он хоть и бастард, но сын лорда Руси. Ему было интересно. С ним многие общались, на самом деле. Тем более, выпивка лилась рекой», – Локк пожал плечами. «Это сейчас мы так говорим, а тогда, год назад, все выглядело иначе. Пропажа Рамси наделала немало шума. Стражники и простой люд еще долго сплетничали, выдвигая самые невероятные предположения. Естественно, что сам Руси Болтон узнал от Локка все, что тому удалось выяснить. Внешне он никак не отреагировал, ни словом, ни жестом не выразил своих чувств. Только Домерик знал, что отец расценивает все это как ошибку и слабость. В его глазах сын не доглядел, потратил впустую время и выпустил ситуацию из рук. И такое отношение задевало. И все же Домерик признавал, что в неудаче прежде всего виноват он сам. Это его ошибка, а не чья-либо другая. Он сам позволил милосердию заползти в сердце. Он словно искал повод, чтобы не торопиться убивать Рамси. Он просто выжидал, хотя надо было действовать. И конечно, бастард почувствовал, что что-то пошло не так и воспользовался своим шансом. Домерик дал ему этот шанс и время, чтобы убежать. Это его ошибка. Глава 5. Браавос. «Может, отпустишь меня в Браавос?» – спросил Домерик. Они с отцом находились в его кабинете, и в камине горел огонь. «Зачем?» – я разговаривал с мистером Утором и сиром Колином. Они в один голос говорят, что часть товара, ту, которую мы продаем в Белой гавани, можно отвезти в Браавос и выиграть четверть, а то и треть лишних денег. «Хочешь стать торговцем?» Лорд Руси заинтересовался. Он опер локти о стол, соединив пальцы в замок и положил на них подбородок. «Не совсем, но почему бы и нет?» Домерик пожал плечами. «Время сейчас тихое, Дорист уверен, что штормов не будет. Так почему бы мне туда не сплавать? Меня никогда не прельщала такая стезя». «Неожиданно», после молчания ответил отец. «В Вестеросе куда почетнее грабить и убивать. И все же я отпущу тебя. Только помни одно, если слишком увлечешься, то люди могут начать думать о тебе, как о торговце, а не как о лорде. Они придумают тебе кучу нелестных прозвищ, и ты растеряешь весь наш авторитет. Не растеряю, Домерик качнул головой. Хорошо, друзей возьмешь с собой? Да. Тогда найди Сира Колина, Зарни и мейстера Утора. Приведи их сюда. Обсудим, что ты повезешь на восток. Эх, а все же ты здорово придумал, сплавать в Браавос, с восторгом сказал Русерисвилл. Они, вчетвером, сам Домерик, Торухин Карстерк, Микель Ридфорд и Руси стояли на корме стервы и смотрели, как за поворотом рыдальницы исчезают стены и башни Дредфорта. Стерву основательно нагрузили, и она глубоко осела. Всю палубу заставили многочисленными ящиками и бочками, прикрыв их промасленными шкурами. Вдобавок ко всему, за кормой, привязанная прочными канатами, за ними следовала баржа с товаром. На ней находилось 8 человек. Они работали веслами и рулем, маневрируя и помогая. Баржа обладала никудышной мореходностью, но зато крепко сидела на воде, могла похвастаться хорошей прочностью и не торопилась тонуть. А скорость? Гребцы на стерве могли утащить и не такую тяжесть. Тем более, сейчас они сплавлялись вниз по течению и практически не тратили сил. Настоящие трудности начнутся позже, когда придется пересечь Студеное море. Мистер подкинул такую идею, признался Домерик. Отец сам никогда и ни за что торговать не станет, и весь наш товар по большей части уходит в Белую гавань. Туда из Дредфорта, через земли Хорнвудов, ведет хорошая и безопасная дорога. Обходной путь морем более длинный и опасный, да и используется нечасто. Лишь в тех случаях, когда необходимо провести большой груз. А Браавос, напомнил Руси. Ну, так мистер Утор и подсказал, что там можно выручить хорошую прибыль. Домерик недаром последний месяц частенько общался и с мистером, и с Костеляном замка. Сейчас он прекрасно знал, что может дать его земля и в чем она испытывает нужду. 5 вещей давали Болтонам основной доход: корабельный лес, пушнина, мед, воск и сукно. Также они торговали солью, льном, пивом, пенькой, смолой, кожами и десятком других, не таких прибыльных, товаров. Еще в одиноких холмах добывали железо, но его едва хватало на собственные нужды. Сейчас и баржа, и стерва взяли на борт лишь то, что пользовалось несомненным спросом в Браавосе. Прежде всего, меха. Именно с них Домерик рассчитывал получить больше всего. Сукно, спрессованное в плотные тюки, обещало неплохую прибыль, так же, как и выделанные свиные и бычьи шкуры. Птичий пух и перья оказались невесомыми, но занимали немало места. Довершал их груз около 100 бочек и бочонков с пивом и элем. Что ж, посмотрим, что у тебя с этого получится, дослушав рассказ, заметил Микель. Они выбрались из рыдальницы и поплыли вдоль побережья на юг. Места здесь были неприветливые и по большей части пустынные. Камни, песок и перекрученные от постоянных ветров деревья навевали тоску. Летали многочисленные чайки и бакланы. В открытом море на глаза несколько раз попадались дельфиньи стаи, а один раз увидели высокий фонтан и мощную китовую спину. Ветер дул в лицо, и гребцам пришлось тяжко, преодолевая силу не таких уж и маленьких волн. Рисвилл и Карстерк в открытом море находились впервые. Оба они страдали морской болезнью. Особенно тяжело пришлось Руси. Он блевал и практически не выходил из каюты. На ночевку стерва причаливала к берегу и бросала якорь в какой-нибудь бухте или заливе. Капитан Зарнидорист прекрасно все тут знал, и особых трудностей не возникало. Первую основательную остановку они сделали во Вдовьем дозоре, принадлежавшем Флинтам. Небольшая крепость стояла на каменистом мысу, с трех сторон окруженная морем. Дредфордцы зашли в бухту и кинули якорь. Встречала их хозяйка, леди Лиесса, немногословная, с рыжими волосами и голубыми глазами, женщина. Ее муж, сир Бор, отсутствовал, он вообще любил путешествовать и плавать по морям. Шторм разыгрался не на шутку. Им пришлось пережидать непогоду, а потом еще 1,5 суток ждать, когда море окончательно успокоится. Все это время леди Лиесса подчивала их своим гостеприимством. Край был суровый и не очень богатый. Ели тут в основном рыбу, всяких крабов и омаров, да и развлечений не нашлось. Браавос поразил всех 4. Они стояли на носу и восторженно переговаривались, глядя, как из морской дымки начинает появляться титан, огромная 200-футовая статуя сурового мужчины с поднятым к небесам обломком меча. Левой рукой титан напирался на прибрежные скалы. Статую вырезали так, что казалось, будто она облачена в старинные доспехи и стояла, широко расставив ноги. Именно между ними приходилось проплывать всем без исключения судам. Ноги словно вырастали из камня и имели беловато-серый цвет, загаженные птичьим пометом. Волосы Титана отливали зеленью и были сделаны из пеньковых веревок. Сотни чаек с криком кружились над его головой. Многочисленные суда заходили в гавань или уходили в плавание, вырываясь в открытое море. Синие, желтые, красные, зеленые, полосатые, а то и вовсе многоцветные паруса мелькали со всех сторон. На них упала тень исполина, и все невольно замолчали, так величественно он выглядел. В ту же минуту раздался мощный звук, словно кто-то дул в огромный рог. Домерик невольно вздрогнул от неожиданности и запрокинул голову. В голове у Титана установлен большой рог, и там постоянный караул. Так они предупреждают, что в гавань входит новое судно, спокойно пояснил Дарист. А в его ногах имеются множество бойниц, откуда проплывающих врагов могут засыпать тысячу стрел. Они прошли Титана и оказались в просторной бухте. Прямо перед ними из воды вырастал утес, ощетинившийся десятками требюшетов, скорпионов и самострелов. У воды находились многочисленные причалы и верфи. Около них стояли десятки военных судов. «Арсенал», — вновь пояснил Зарни. «Люди говорят, что местные при желании могут сделать боевую галлию за одни лишь сутки. Здесь все невероятно огромные», — признался Микель, осматриваясь по сторонам. «Я немало слышал про Бравос, но не предполагал, что он такой внушительный». «Дело говорите, сир», — согласился их капитан. «Я, когда впервые сюда попал, думал примерно так же. Сильный порт, ни отнять и ни прибавить, и место удачно расположено». Кормчий по сигналу капитана переложил руль вправо, и стерва взяла курс в местную таможню. Она называлась Клетчатый порт. Там им пришлось потратить полдня, пока на борт поднялся специальный человек, который осмотрел и оценил груз. Он же выдал специальную бирку с печатью, разрешающую торговлю. Дарист уплатил налоговый сбор, и им позволили отправиться на швартовку. Стерва, увлекая за собой баржу, поплыла дальше, причалив к одному из пирсов мусорной заводи. Здесь было невероятно шумно. Вокруг толпилось множество матросов, бездельников, ротозеев, шлюх и откровенно подозрительных личностей. «Хвала старым богам, мы на месте. Не разевайте рты, сиры», — счел своим делом предупредить Зарни, высмаркиваясь за борт. «И моргнуть не успеете, как какой-нибудь ловкач срежет с вашего пояса кошель». «Мы учтем твой совет», — негромко ответил Болтон. Отец приказал ему в первой поездке во всем слушаться Зарни и вообще, без его разрешения ничего не делать. Было немного обидно, хотя, с другой стороны, он понимал всю обоснованность такого распоряжения. Их капитан за свою жизнь много где побывал, видел различные порты, и с обычаями людей знаком не понаслышке. Сам Рик похвастаться таким пока не мог. «Где тут можно остановиться?» — поинтересовался Карстерк. «С постоялыми дворами трудностей в Бравосе нет», — Зарни почесал заросший седой щетиной подбородок. «Я останавливался в Потаскушке, вполне годное местечко, если что. Но вам, вероятно, понадобится что-то получше. Могу посоветовать веселого капитана, вон торчит его черепичная крыша, чуть выше по улице», — он махнул рукой. С борта скинули сходни. Домерик спустился первым. За ним последовали друзья, настороженный малыш Том и несколько матросов. Всем хотелось вновь почувствовать под ногами твердую землю и немного размяться. Юный Болтон с удовольствием потянулся, зевнул и ткнул Руси в плечо. «Ну, что головой вертишь? Снова бордель высматриваешь?» «Не, Рик, сейчас мне не до баб. А вот к вечеру, когда отойду от моря, то я своего не упущу», — Рисвилл усмехнулся. Волны тихо бились о причал, запах здесь стоял так себе, подванивало гниющими водорослями, мокрым песком, дешевым вином и мочой. Когда бриз менял направление и начинал дуть с моря, вся вонь практически пропадала. Тогда пахло солью и свежестью. А еще они уловили аромат жарящихся минок и других морских лакомств. «Пожрать бы», — сразу же заметил Карстерк, почесывая живот через камзол. «Рик, глянь на них», — засмеялся Микель. «Один без баб жить не может, другой постоянно о еде думает. Нормальные желания», — захохотал Рисвилл. «Не строй из себя септона, Ридфорд, когда пойдем на рынок». Улыбнувшись, Домерик повернулся к капитану. «Что, не терпится?» Тот покачал головой. «Сегодня уже поздно. Мы все устали, нам надо поесть, попить и поспать. Я останусь на стерве и могу завтра с утра зайти за вами. Пройдемся по рядам и посмотрим. Только скажите, где остановитесь. Покажи нам веселого капитана, Зарни». «Не вопрос», — Дарист позвал боцмана. «До вечера остаешься за старшего, Этир, а мы немного прогуляемся». Дарист, по пути рассказывая все, что знал про Бравос, повел их в город. Они не удержались и вначале примерно час походили по местным улочкам, пересекая каналы по каменным мостикам. По ним плавали причудливо разукрашенные гондолы. Один раз, когда они, облокотившись на перила, стояли на мосту, под ними величественно проплыл целый дом, с фонарями, бархатными занавесками на окнах, позолотой и множеством статуй. Два человека в причудливых одеждах неспешно ворочали большое кормовое весло. Женщина с синими волосами, одетая в легкое платье, сквозь которое просвечивала грудь, улыбнулась им и призывно помахала рукой. «Бордель», — заметил Дарист, сплевывая в воду и провожая плавучий дом взглядом. «Да», — заинтересовался Руси, — «а как туда попасть? Они частенько причаливают к берегу, обычно около гостиниц или на островах. Только помните, парни, что попасть туда легко, а выйти непросто». Оказалось, что Браавос стоит на доброй сотне островов, а еще здесь имелось множество храмов. Тут есть одно местечко, называется Черно-белый дом, между делом заметил Зорист, когда они остановились около одной из лавок, решив пропустить по стаканчику венца. Он посвящен многоликому богу и там готовит безликих. «Слышали про них?» «Да», — первым ответил Микель. «Страшноватые ребята, вообще-то, не советую переходить им дорогу», — капитан нахмурился. «Гостиница, куда, в конце концов, привел их Дарист, оказалось вполне себе ничего. Судя по публике, здесь останавливались капитаны судов, не слишком богатые лорды и рыцари, или просто зажиточные торговцы. Хозяин, которого все звали Осьминогом, дал им просторную комнату и намекнул, что ежели нужно позвать баб, или еще кого на выбор, то им надо лишь дать знак. Зарни ушел на стерву, а Руси и Торухин отправились к Осьминогу. Вернулись они примерно через час и привели с собой двух красоток, темненькую мулатку и светлую, с зелеными волосами, хохотушку. «Как тебе эти леди?» Рисвилл, шутя, хлопнул мулатку по заднице. «Это я с летних островов, а это, Хлоя из леса. Нам с Торухином сказали, что девки просто огонь. Ну, кто первый?» Домерик неторопливо осмотрел их, размышляя, с кого же стоит начать. «Говорят, на летних островах искусство любви священно». «Да», он остановился на мулатке. «Так и есть, мой лорд». Девушка плавным движением подошла к нему и провела руками по своей груди и талии, одновременно соблазнительно выгибаясь. «И сейчас я вам докажу. Давай, Рик, первый выстрел твой», — заржал Руси. Сам он, не теряя времени, отошел с Хлоей в дальний угол, посадил девку себе на колени и принялся расшнуровывать ей корсет. Торухин тем временем расставил на столе несколько бутылок с вином, а Микель наполнил кубки. И вечер вышел, что надо. Утром за ними зашел Дарист, и они отправились на рынок узнавать местные цены. Ряды сменялись рядами, один товар другим, и говор десятков различных наречий и языков сливался в общий гул. «Пожалуй, Браавос куда крупнее чайчьего города», — спустя некоторое время заметил Микель. «И я так думаю», — согласился Болтон. За свою жизнь ему довелось увидеть не так уж и много больших городов, но Браавос превосходил их все. «С вами хорошо, парни», — неожиданно признался Карстерк. «Серьезно?» — Домерик остановился. «Ага, до этого турнира я жил в Кархолле и думал, что все так и должно быть. Теперь понял, как много потерял. Браавос только начало», — серьезно заметил Руси. «Верно, Рик, да. И если уж Тор так заговорил, то чего ждать от будущего?» Парни заулыбались. «Если здесь все пройдет гладко, то кто мешает нам сплавать и еще куда-нибудь? Что думаете?» «А, я, за», — сразу же откликнулся Карстерк. «Толково придумано», — согласился Микель. «Я вписываюсь. Эх, хорошо быть молодым», — Зарнидарист все слышал. Домерик понял, что общение с торговцами и купцами позволяет не только узнавать цены и выяснять, что и как здесь можно продать или купить. На самом деле, они могли поделиться новостями и слухами из различных городов и портов. Удивительное дело, но ему даже показалось, что в Браавосе прекрасно знают, что происходит и в Староместе, на Железных и Летних островах, в заливе работорговцев и в сотне других мест. Кажется, Микель задумался примерно о том же, и уже прикидывал в голове какие-то планы. «Слушай, Рик, может и мне попросить разрешение у отца и пригнать сюда корабль с товарами?» — спросил он, когда они находились в лавке, торгующей тончайшими тканями и шелками. «Попробуй, почему бы и нет?» Домерик чувствовал азарт. Глядя на эти восточные товары, он словно наяву представлял далекие жаркие страны, пески, бирюзовые моря и палящее солнце. Прямо сейчас он, не особо задумываясь, отправился бы хоть на край света. А вот Руси и Торухин откровенно скучали. Приключения и походы были им по сердцу, но в торговле они не видели ничего привлекательного. У Рисвилла, как оказалось, имелись свои резоны. Он рассказал о них чуть позже, когда они зашли в оружейную лавку. Все приценялись к мечам и другому оружию, а Руси отвел Рика в сторону. В родниках никогда не было своего флота, да и мореходство у нас не в почете, поделился он своими мыслями. «Я бы поплавал с тобой, Рик, и посмотрел на новые города, но Дредфорд стоит на востоке, и перед тобой открыты все города Студеного, Узкого и других, южных и восточных, морей. Плыви, куда хочешь, да, а куда плыть нам, к этим сраным железнорожденным, так что ну ее нахер, всю эту торговлю». Отец рассказывал, что железнорожденные часто плавают далеко на восток, огибая Вестерос с юга. Они привозят богатую добычу. Ну, может и так, вот только слишком длинный путь получается. И моему отцу все эти морские походы вовсе не нужны. Мы занимаемся разведением лошадей, всю жизнь этим занимались и будем заниматься. И точка. Ладно, не унывай раньше времени. Вдруг мы что-то придумаем. Кажется, дед относится ко мне хорошо. Хочешь, я поговорю с ним? Отлично. Руси просиял. Я его сын, один из трех, а ты, единственный внук. Ты ему нравишься. Он тебя послушает. Ближе к обеду все решили немного перекусить и остановились около небольшой забегаловки. Столики стояли чуть в стороне, среди каких-то подстриженных кустов, прямо под открытым небом. Судя по количеству посетителей, место пользовалось неплохим спросом. Домерик заказал себе жареную камбалу. Торухин остановился на копченом буревестнике с морожкой. Микель решил попробовать угря, а Руси – жареную китятину. Зарни, проворчав, что морская снеть уже в печенках сидит, взял свиную отбивную. Один из слуг принес кувшин с вином. Болтон, взяв его за горлышко, наполнив 5 стаканов. «За удачную сделку», – произнес он. «За удачную сделку», – моментально откликнулся Дарист. «Слышали про короля-попрошайку?» Выпив вина и отерев губы тыльной стороной ладони, спросил Редфорд. «Нет, а кто это?» – откликнулся Руси. «Недобитый Таргариен. Его зовут Визирис». Отец рассказывал, что после битвы на Рубиновом Броде кто-то из Дарри вывез парня и его маленькую сестру в Браавос. Здесь они прожили несколько лет, а потом принялись скитаться по вольным городам. «Я слышал также», — поддержал его Зарни. «А с чего его так прозвали?» — спросил Карстерк. «Чего он просит-то?» «А, забавная история вышла». Микель вновь пригубил вино. Он с сестрой несколько лет посещал различные города и везде просил военную помощь, чтобы вернуть железный трон. Никто ему ничего не дал, но зато он получил прозвище. «Король-попрошайка», — негромко произнес Руси, словно прислушиваясь, как звучат эти два слова. «Не хотел бы я, чтобы меня так прозывали. А кто бы хотел?» — задал риторический вопрос Домерик. «А мне вот непонятно, почему король Роберт позволяет ему шляться по вольным городам», — поинтересовался Дарист. «Что будет, если Таргариену рано или поздно удастся таки найти себе армию? Ну и что, повоюем тогда?» «Делов-то», — уверенно ответил Карстерк. Друзья принялись спорить, возможно или нет такая война, или Визириса можно не принимать в расчет. Домерик промолчал. Его отец интересовался различными вещами, в том числе и тем, что происходит с последними оставшимися в живых Таргариенами. Они не говорили об этом, но юноша твердо знал, что лорд Руси держит в голове множество различных планов. В Браавосе они пробыли 3 дня. Зарни умел неплохо торговаться, да и знал здесь немало полезных людей. Они продали весь товар и даже баржу. Браавос всегда испытывал потребность в дереве. По прикидкам Домерика, прибыль получилась неплохой, примерно на треть выше той, что они бы взяли в Белой гавани. Дарист считал также. Перед отплытием он выдал экипажу их честно заработанное жалование и позволил провести ночь на берегу. Всем, и матросам, и солдатам, хотелось развлечься, попить местного винца и пощупать баб. По совету капитана Домерик для пробы купил несколько дюжин кувшинов с темно-пурпурной краской, которую добывали из местных моллюсков. Краска славилась на полмира. Сами браавосцы обожали такой цвет и красили им, и его оттенками чуть ли не все подряд, паруса и корпуса своих кораблей, дома, флаги, ковры, одежду и даже собственные волосы и бороды. Причем шлюхи красили и между ног, те, кто там не брил. А еще Болтон накупил местных тканей и шелка. На его взгляд они выглядели изумительно. Хотя, по словам Зарни, ткани не шли ни в какое сравнение с тончайшими кружевами из леса. Обратно стерва шла налегке и достаточно быстро, воспользовавшись попутным ветром, достигла вдовьего дозора. Переход вдоль берега и по рыдальнице до Дредфорта прошел без всяких неприятностей. Первым делом Домерик отчитывался отцу о плавании и полученной прибыли. После всех дел, расчета с людьми, небольших подарков для друзей и капитана, а также покупки дорогого плаща для отца и платья для Лорны, на его руках осталось почти 40 золотых драконов. Именно эта сумма показывала разницу между тем, что они получили в Браавосе и тем, что обычно получали люди Руси Болтона за свой товар в Белой Гавани. К тому же неплохой доход могла дать привезенная краска и ткани. Лорд Руси поручил своим людям отвезти их по разным местам, в Винтерфилл, Белую Гавань и последний очаг амберов, и посмотреть, как все будет продаваться. Домерик считал, что все прошло просто отлично. Тем более, он сделал друзьям подарки. Отец не раз упоминал, что об этом следует думать всегда. Настоящий друг не менее важен, чем жена, так он говорил. Следуя совету, в Браавосе Рик купил Торрухину красивый кинжал в ножнах, Руси получил позолоченные шпоры, а Микелю досталась изысканная фибула. На море разыгралась непогода и стерву основательно мотала. Домерик крепко держался за борт и с восторгом наблюдал, как внушительные валы подгоняют их судно. Море все больше и больше начинало ему нравиться. Рядом стояли друзья. Все четверо как-то неожиданно замолчали. Галея, загруженная чуть ли не по мачту бочками с ворванью 9, китовым усом и бухтами канатов из невероятно прочной китовой шкуры, возвращалась в Дредфорт. Позади остался Лорад, самый бедный, отсталый и малонаселенный из вольных городов. Он стоял на нескольких островах и выглядел уныло и тоскливо. Все там выглядело серо, каменные стены и башни, причалы, корабли и море. Даже люди и их одежды казались серыми. Там имелся лабиринт, который, по легендам, сложили какие-то древние народы. И он был серым, хотя они в него и не заходили. Город жил рыбным промыслом, охотой на китов, кашалотов и тюленей. Именно за этим товаром стерва и ходила, хотя сам Домерик с большим удовольствием сплавал бы в Пинтос или Лис. Но так он думал сейчас, ознакомившись с городом. А до похода все казалось интересным и многообещающим. Хотя, расчет на прибыль оказался полностью оправдан. В Лорате чуть ли не с руками брали шерсть, сукно, копченую свинину и выпивку. А товар, что они там купили, обещал еще большую прибыль. Глядя на волнующееся море, юный Болтон неожиданно вспомнил, как танцевал с Винофрид Мандерли под дарнейскую жену на заключительном пиру в Дредфорте. «Сдается мне, вам все равно с кем танцевать, сир», — язвительно заметила Вина. «Не так ли? А чем вы, госпожа?» Он сделал вид, что ничего не понимает. «Абалис Карстерк, леди, вам как будто по вкусу. Мой долг привечать всех гостей». Винофрид нахмурилась. Кажется, такое объяснение ее не удовлетворило. Или она догадалась, что с ней играют. «Может, желаете, чтобы я показал вам Дредфорт?» Он был немного пьян, и все казалось легко и просто. С радостью, прежде чем ответить, Винофрид внимательно посмотрела ему в глаза. Она словно оценивала, что скрывалось за этим предложением. Они незаметно выскользнули из зала. Никто не обратил на них внимания. Вначале он провел ее по старому Болтону, отвечая на вопросы или просто рассказывая забавные случаи. Иногда им попадались слуги, воины или другие гости. Вопросов они не задавали, лишь смотрели с интересом. Добравшись до одного неприметного места, Домерик резко повернулся к девушке и осыпал ее поцелуями. Она откликнулась, обняла его и прижалась всем телом. Целоваться она умела. Домерик чувствовал, как возбуждение и жар охватывают их обоих. Но когда он попробовал дать волю рукам, девушка сразу же отстранилась. «Что ты? Я тебе не нравлюсь?» Он не собирался отпускать ее так просто и вновь прижал к стене. «Нравишься, Рик, но на этом мы остановимся». Она дышала тяжело, а ее грудь в лифе платья бурно вздымалась. И все же голос звучал твердо. «Пойдем в мою комнату». Он продолжал ее обнимать. «Там у меня арфа. Я спою тебе, и мы выпьем вина. Ты такая красивая. А потом мы будем вместе». «Нет, Рик, нельзя». Она с сожалением покачала головой и оправила платье. «Не сейчас, не так быстро. Чего ты боишься, моя леди? Перестань». Она хлопнула его по руке, когда он вновь стал мять ее грудь через платье. Некоторое время продолжалась шутливая борьба, а потом, вдоволь нацеловавшись, они пошли дальше по замку. Домерик хотел показать ей кое-что. Он привел ее в каменный переход между старым Болтоном и честной вдовой. Они остановились около окна, выходившего на реку. Было темно, Воздух казался свежим. Легкий ветерок приносил запахи прохлады и трав. В великом чертоге продолжалось веселье. Здесь, в переходе, царил сумрак. Лишь факелы внизу давали отблески света. Рыдальница напоминала черное зеркало и сливалась с лесом по берегам. Звездный свет заливал всю округу и их двоих. Домерику нравилось здесь находиться. Отсюда было далеко видно и днем вся округа, включая замок, находилась как на ладони. Это подстегивало воображение. Он даже мечтал когда-нибудь написать песню о Дритфорте и его землях. Почему башню называют честной вдовой? В голосе девушки слышалось любопытство. Она, держась за его руку, выглянула в окно. Там мы держим пленников и преступников. И если за пленника можно взять выкуп, то с преступниками разговор короткий. Их жены остаются вдовами. А честная здесь при чем? В нашем доме есть присказка. У голого человека секретов мало, а у ободранного их и вовсе нет, с неохотой ответил Домерик. Ему не нравилось, куда повернул разговор. Поэтому башню прозвали Честной, тот, кому не повезло там оказаться, не в силах скрыть свои тайны. Честная вдова. Вот так, про вас ходит немало легенд, Рик. Скажи мне, сколько правды в том, что вы снимаете с людей кожу? Винифред заглянула ему в глаза. Потому, как она это сделала, он понял, что его ответ для нее очень важен. Сейчас она словно ставила окончательную точку в его оценке. Правда ли то, что в Дритфорте есть комната, в которой хранятся плащи, сшитые из кожи врагов? Мандерли с силой сжала его ладонь. Ее голос звучал требовательно. «В век героев и потом мои предки действительно снимали с людей кожу», — признался юный Болтон. «Глупо подобное отрицать. У нас даже клинок имеется, из валерийской стали, узкий, невероятно острый, как бритва, нож. Ранее их было два, но один потерялся. Каратели, любящие правду, так их прозвали. Чем больше я слышу про Дритфорд, тем сильнее понимаю, что ничего про него толком не знаю. Мой дом не самый милосердный на свете, вина, и никогда таким не был. Да и тайн у нас хватает», — Рид глубоко вздохнул и немного помолчал. «Но сейчас я ни разу не видел, чтобы отец сдирал кожу хоть с кого-то, да и мне такое не по сердцу. А насчет плащей, может, они хранятся где-то в подвалах, не знаю. Но когда я стану лордом, то прикажу обыскать весь замок. И если такие плащи найдут, их сожгут. Все, без остатка». Он замолчал, смотря в темноту. Его предки не отличались добротой. Хотя, что там говорить, многие северные дома творили такие вещи, что волосы вставали дыбом. И все же Болтоны выделялись из общей толпы. Ройс Краснорукий любил голыми руками вырывать внутренности врагов. Бальтазар сшил розовый шатер из сотен шкур, содранных с островитян. Гудбер носил шлем из черепа великана, а в их сокровищнице действительно хранится кинжал из валерийской стали, который его предки часто использовали для своих деяний, пытая и оправдывая семейную поговорку. В век героев такое поведение считалось в порядке вещей, но сейчас все смотрелось иначе. И не просто так вина задает вопросы. «Я тебе верю», — после молчания сказала девушка. Он не торопился отвечать, и они замолчали. То романтическое настроение, что они оба испытывали, пропало без следа. «И в знак моей признательности прими этот дар». Она сняла со среднего пальца кольцо. В свете звезд оно неярко и таинственно блеснуло темно-зеленой эмалью. «Оно, тебе». Девушка вложила его в ладонь, а потом обхватила его голову руками и приникла долгим поцелуем к губам. «Рик, Рик, скоро мы расстанемся. Не забывай Винифред Мандерли. И если раньше мы не увидимся, приедь в Белую Гавань». Они целовались, а потом вернулись в Великий Чертог. Девушка отправилась к сестре, а он уселся за стол к друзьям. И сейчас, стоя на плывущей домой стерве, Домерик с улыбкой вспоминал тот вечер и Винифред. Какая невероятная девушка, какая красивая и умная, и смелая. И то, что она отказала ему, не пошла в комнату, вызвало в нем огромное уважение. А кольцо, вот оно, маленькое, такое, что он едва смог надеть его на мизинец. Домерик поднял руку к глазам, прокрутил колечко на пальце и снял. Узор напоминал переплетенные листья и ветки. Ему нравилось, как все выглядит. Добротная вещица. Изнутри имелся еще один орнамент, складывающийся в слова. Причем буквы так переплетались, что он и не сразу понял, что это именно надпись, а не рисунок. Орден Зеленой Руки, вот что там было написано. Он кое-что слышал об этом древнем и ныне забытом ордене. Он возник в просторе, как раз там, где раньше жили предки Винифред. И не случайно, что название величайшей реки простора, могучего Мандера, Так созвучно с родом Мандерли. Интересно, что хотела сказать Винифред таким подарком? Или ничего не хотела, и это обычный дар? Вероятно, стоит задать несколько вопросов мистеру Утору. Вдруг он что-то слышал об этом ордене? Домерик еще раз покрутил колечко перед глазами и нацепил обратно на палец. «Понравилось тебе торговать?» — в один из вечеров спросил его отец. «Не то чтобы понравилось. Мне больше по сердцу путешествовать», — откровенно признался Домерик. «А торговать выгодно и полезно. Если ты не против, я поговорю с мистером Утором. Кажется, у него есть идеи, куда и с чем можно еще сплавать. Я бы хотел посетить Пинтос. Нам же не помешает лишняя провизия, а зерно там дешевле раза в 4, а то и в 5, как и вино». «Мистер Утор слишком много болтает», — сказал отец. «Он забил тебе голову». «Да нет, отец, не он забивает мне голову всем этим. Я сам просил его рассказать, на всякий случай решил оправдать старика Домерик. Ему бы совсем не хотелось, чтобы тот впал в немилость». «Ну-ну», — неопределенно протянул лорд Болтон, оглядывая его с ног до головы. «Вот только с Пинтосом придется подождать. Близится праздник урожая. Лорд Старк пригласил всех знаменосцев в Винтерфилл. Будь готов, через 2 дня мы отправляемся. Друзей можешь взять с собой». Глава 6. Винтерфилл и Старки. Их отряд поднялся выше Порыдальницы и пересек ее на Совином Броде. Здесь река разливалась, а вода текла тише, чем у Дредфорта. Лохматые, нечесанные пастухи как раз привели на водопой большую, более 3000 голов, отару овец. Они, заприметив лорда Болтона, принялись торопливо сгонять стадо в сторону, освобождая дорогу. Рядом с ними бегали злобные псы. Домерик прекрасно знал, что таких отар пасется на их землях не один десяток. С наступлением холодов их перегоняют к южным границам, чуть ли не к устью Рыдальницы. На запад, петляя, поднимаясь на холмы и спускаясь в низины, шла широкая дорога. Вдоль нее стояли крупные деревни. Медовуха, льняное поле, волчий угол, колодец. Все они принадлежали Дредфорту. В каждой из них находились небольшие постоялые дворы, дающие кров и ночлег. Путники попадались с завидной частотой. Между Дредфортом и Винтерфиллом, между Подковой и Зимним городком дороги практически всегда были людными. В ту или иную сторону шли различные ремесленники, торговцы, мелкие вассалы и их челядь, откровенные бродяги и те, кто пустился в путь в поисках лучшей доли. С каждой пройденной лигой по правую руку все выше вырастали одинокие холмы, граница владений самберами. Там у Болтонов находились, какие ни есть, а шахты, добывающие железную руду. Край Дредфорта – это в основном край лесов, оврагов, ручьев, тихих ветров и богатой охоты. Леса здесь росли по большей части дубовые, еловые и сосновые, практически нетронутые подступающей осенью. Потом пошли начинающие желтеть клены и березы. Изредка попадались чердрева. На привалах, при настроении, разбивали шатры, и тогда Руси Болтон всегда охотился. Практически каждое утро встречало их туманами и влажной погодой, от которой одежда покрывалась росой. К полудню, когда не шел дождь, становилось теплее. Вечера и вовсе радовали, если не считать комаров. Домерику нравился шелест ветра в волосах, горячая поступь лошади и азартные крики охотников. На перекрестке, где направо отходила дорога к Амберам, стоял небольшой замок Твердолобый, принадлежащий их вассалам Лайтфутам. Там они и заночевали, воспользовавшись местным гостеприимством. Лорд Лайтфут со своей семьей и челядью присоединился к свите Руси Болтона.